Вальгард с трудом пролез на вышку, едва протиснувшись в дырку для лестницы. Стоящий на вершине стреломет был утыкан стрелами, как ежик, а рядом лежало несколько окровавленных трупов, павших от луков гигантов. Убедившись, что никто нас не подслушивает, я начал говорить о серьезных вещах. Организую ударный отряд, как договорились. Граф не должен далеко уйти, и это должно выглядеть как нападение зверей. Сделаю, кивнул Вальгард. Что с дальнейшей частью кампании? Я почесал подбородок. Много сложностей. Все зависит от того, удастся ли мне договориться с герцогом. Давай исходить из худшего варианта. Что, если не удастся? Тогда я убью его, ибо в процессе убеждения рассказать придется многое. Допустим, герцог мертв, что дальше? Подниму его в качестве подконтрольной марионетки, через которую прикажу его людям перейти на мою сторону, и мы отправимся штурмовать замок соседнего герцога. Но герцогами не становится так просто. Утверждение титула должен провести король. На прием к нему я возьму большую часть армии, якобы для внушительности. Когда он утвердит меня, я тут же брошу ему вызов, и мы атакуем. Граф мог разослать соседям письма о нашем вторжении, заметил Вальгард. Допросите его перед смертью. Узнайте, кому и что он писал. Я разошлю опровержение. Как-то все равно слишком шатко. Честно выразил свое мнение вождь Северного Ветра. Допустим, мы возьмем герцогство, тем или иным путем. Скорее всего, после этого нас останется слишком мало, чтобы победить королевскую гвардию. Даже если не дать королю времени, несколько тысяч отменных воинов у него все равно под рукой. Это лучший план, что я смог придумать. Разумеется, это шатко и ненадежно. Иначе короли менялись бы каждый год. В самом крайнем случае вам нужно будет просто выиграть мне время, чтобы я добрался до короля. Тогда я просто убью его и объявлю себя королем. Подозреваю, подобное может привести к войне между тобой и другими аристократами страны, а затем могут вмешаться ваши шаманы или другие короли. Покачал головой вождь. Сила не всегда решает все. Время покажет. Я обязан попытаться. В конце концов, сорвать большой куш без малейшего риска – это история даже не из разряда фантастики, а скорее из детских сказок. Интеллюдия. Старейшина клана Северного Ветра по имени Лейв большую часть своей жизни был хмурым, угрюмым сыном льда. Его так и звали в клане – Лейв Угрюмый. Прошло уже много лет с тех пор, как он был молод, и все уже давно забыли события, которое заставило молодого воина перестать улыбаться. Но сам он отлично его помнил, и потому выданное вождем задание впервые за долгие годы заставило его оскалиться в улыбке. Вместе с полусотней воинов и десятком шаманов Лейв сидел в засаде на дороге, ожидая свою цель, и дождался. На второй день вдалеке виднелась одна небольшая повозка, сопровождаемая тремя десятками усталых, раненых воинов. У старейшины было достаточно времени, чтобы выбрать отличное место. Перелесок с густым кустарником, где росло несколько старых, высоких деревьев, подходило идеально. Лейв подал знак одному из воинов, и те обрушили на дорогу подрубленное дерево, преграждая проход. И прежде чем путники успели понять, что происходит, из кустов в них полетели тяжелые, мощные стрелы из луков гигантов. Все было, конечно, за несколько мгновений, всего несколько залпов, и все, кроме лидера, уже лежат в дорожной грязи, истекая кровью. Бывший граф, а ныне сэр Леон, только и успел обнажить оружие. Из кустов начали медленно выходить гиганты, и граф прижался спиной к повозке, намереваясь попытаться подороже продать свою жизнь. Но те совершенно не трогали его, лишь добивая раненых. Наконец, замкнув вокруг рыцаря и повозки кольцо, из рядов гигантов выдвинулся пожилой старейшина. «У меня есть к тебе предложение, человек. Я подарю тебе дуэль. Ты сразишься со мной один на один, и если победишь, тебя отпустит. Что за условие?» Уцепился за слово рыцарь, поудобнее перехватывая меч. «Ты расскажешь, кому успел отправить письма перед нашим штурмом замка». Бывший граф ненадолго задумался. Он уже понял, что все это коварный план северных захватчиков. Как благородный лорд людей, он ненавидел их всем сердцем, но это отнюдь не мешало ему мыслить ясно. Вероятно, получив отказ, гиганты просто будут пытать его, пока он признается. Они же просто звери, им неведомы понятия доблести или милосердия. Но с другой стороны, можно ли им доверять в вопросе поединка? Возможно, что да, гиганты все-таки почитают силу. Леон цепким взглядом окинул варвара. Тот выглядел опытным воином, но был уже стар. Сам рыцарь еще не успел оправиться от ранений, но все же он был хорошим мечником с поколениями славных предков за спиной и находился в расцвете сил. Шансы были и весьма неплохие. Я отправил письма герцогу Шеридану и герцогу Харну. Они мои ближайшие соседи и единственные из ближайших лордов, кто имеет больше людей, чем я. Остальных соседей не предупреждал. Думаю, им уже рассказали о прибытии вашей армии бежавшие крестьяне. Наконец, принял решение попытать удачи Леон. Ну, вы выполнили условия. Полагаю, мы можем сразиться, как это принято у вас, людей, на дуэли. Старейшина развел руки, оскалившись, а затем достал длинный меч и щит. Сэр Леон крутанул меч, и противники закружили друг напротив друга. Казалось, они вот-вот бросятся друг на друга, но внезапно Лиев остановился и тихо свистнул. Залп стрелы из кустов отбросил сэра Леона к повозке. Тяжелые бронебойные наконечники пробили великолепные чешуйчатые доспехи бывшего графа и пригвоздили его руки и ноги к земле. Лиев неторопливо подошел, присел и слегка склонил голову, вглядываясь в искаженное от боли лицо рыцаря. «Как ощущение?» Попытался по-доброму улыбнуться старейшина, но его улыбка все еще больше напоминала оскал. Сказывалось долгое отсутствие практики. «Вы все, просто животные, без чести и доблести. Вас всех нужно уничтожить», — прохрипел рыцарь. Старейшина аж зацокал языком от удовольствия. Затем слегка отошел и принялся говорить. «Ты знаешь, не так давно я думал о вашем народе почти так же. Считал вас бесчестными мерзавцами, с которыми совершенно невозможно иметь дело. А ведь я не солгал ни единым словом. Мы действительно устроили дуэль именно так, как принято у вас, людей. Много лет назад, когда я еще был молод и ходил в свои первые походы в Арс, моего друга и побратима вызвал на схватку один из тамошних графов. А когда тот стал проигрывать, они изрешетили его стрелами. С тех пор я крепко-накрепко запомнил эту вашу традицию. Так вот, о чем бишь я, прости старика. Буквально год назад я думал так же, как и ты, и был весьма низкого мнения о людях. Но времена меняются. Меняетесь и вы, люди. И мои стариковские взгляды тоже устаревают. Поэтому я изменил свое мнение и подумал, что с некоторыми из вас вполне можно иметь дело. И какая неожиданность. Я оказался прав. Посмотри, куда нас привели наши взгляды. Ты, со своей желчью, лежишь в луже собственной крови и умираешь, лишенный всего. А я, в свою очередь, наконец-то смог вернуть таким, как ты, ответный должок. Лиев угрюмый наконец-то широко улыбнулся и развел руки в стороны. Когда король узнает об этом, вас всех загонит обратно в ту бездну, из которой вы выползли. Тяжело дыша, ответил сэр Леон. Рыцарь из последних сил плюнул в гиганта, но плевок не долетел. Старейшина посерьезнел и подошел к поверженному противнику. «Никто никогда не узнает, что с тобой случилось», — угрюмо пообещал Лиев и одним точным ударом пронзил человеку сердце. Затем он оглядел своих воинов и принялся раздавать команды. «Из вещей людей ничего не трогать. Выньте и соберите все стрелы. Никто не должен знать, что мы были здесь». Часом позже гиганты уже скрылись в лесах, а над местом бойни прогремел гром. Мощный дождь вскоре скрыл все следы, а сбежавшиеся животные устроили настоящий пир, растягивая тела и разрывая их доспехи. Если бы кто-то посетил это место всего спустя сутки, он не нашел бы ничего, кроме следов того, что очередной слишком маленький караван путников был уничтожен агрессивной фауной местных земель. Глава 53. Армия Детей Льда потеряла чуть больше сотни бойцов при штурме замка графа, и еще несколько сотен выбыли на какое-то время ранеными. Сами гиганты считали это крайне плохим результатом для сражения, проведенного при трехкратном превосходстве. С моей точки зрения это был высший класс. Мне всегда казалось, что нормально соотношение потерь при штурме укрепленного замка — это 3:1. Нужно было делать поправки на силу гигантов, конечно, но все же. А в данном случае мы потеряли всего сотню, за несколько сотен врагов. Герцогу Харну я отправил письмо, где сообщил о том, что армия варваров, угрожающая графству, оказалась вымыслом крестьян и ситуация под контролем. Герцогу Шеридану, слегка подумав, решил вообще не писать и отправиться сразу к нему лично. Даже если тот и собирает людей, возможно, это будет мне на руку. Отправляться к герцогу я решил в одиночку. От моей возможности договориться с ним зависело так много, что мне совсем не хотелось давать тому козыри на переговорах. А окружение может слишком многое рассказать о лорде, даже не желая того. В этот раз, впрочем, я решил потратить немного времени и занялся транспортом более основательно. Материала было предостаточно. Неделя работы полсотни изведенных тел привели к тому, что я смог собрать из них нечто, напоминающее большую костяную собаку, или медведя, или кого-то еще, с четырьмя конечностями. Сперва я подумывал собрать что-то исключительно из плоти, но здесь победила брезгливость. Кости смотрелись и более прочно, и более эстетично. Четыре конечности, умение бегать, прыгать, и удобное ложе. Вот и все функции, что я вложил в своеобразного костяного голема. Надо будет приделать ему что-то вроде головы и пасти, чтобы кусаться умел. Как-нибудь потом, когда будет время, очищать кости, мерзкая работенка. Улас, конечно, помогал, но даже так это было неприятно. На ближайший месяц с меня этого хватит. Путешествовать на таком виде транспорта, несомненно, было гораздо более комфортно. Постоянно контроля он требовал, и на нем вполне можно было сладко поспать и покушать. Одним словом, лепота. За ту неделю пути, что я добирался лесами до герцога, я трижды порадовался, что озаботился более приятным транспортом. Затраченные усилия окупились с лихвой. Комфорт в сравнении с поездкой на требующей постоянной поддержки марионетки был просто несопоставим. За несколько часов до замка герцога я оставил транспорт в ближайшем лесочке. Ему еще предстоит мне послужить. Замок герцога напоминал разворошенный улей. Солдат с момента прошлого посещения изрядно прибавилось. Дозорные на воротах меня не узнали, зато узнали доспехи. «Вы выбрали не лучшее время для посещения его светлости, сэр Странник», — посетовал постовой. «У нас тут намечается небольшая война с северными варварами, и как только к нам проникли, непонятно». Я кивнул. «Это один из поводов, почему мне нужно посетить его светлость. Скажите, что я прошу аудиенции. Ну, доложить я доложу, а примут ли вас, это уже не мне решать». Пожал плечами стражник. «Как вас представить? Скажи, что человек, который собирал экспедицию в дикие земли, вернулся из нее». Глаза стражника расширились. Дикие земли были местом известным, но больше дозорный не произнес ни слова, побежав на доклад. Любопытство герцога было столь сильно, что он принял меня у себя не откладывая. «Вы выглядите изрядно потрепанным, сэр Горд», — покачал головой герцог, наливая мне полный кубок экзотического сока в своем кабинете. «Хотя, признаться честно, у меня были серьезные сомнения, что вы вернетесь. Судя по тому, что вы один, экспедиция провалилась. Граф Горд, вообще-то...» Я широко улыбнулся и продемонстрировал герцогу платиновое кольцо. «И нет, вы не правы. Экспедиция увенчалась полным успехом. Об этом пока мало кто знает, и я пришел к вам, чтобы сдержать свое обещание и все рассказать». Герцог долгое время молчал, гипнотизируя взглядом кольцо, и затем наконец перевел взгляд на меня и медленно заговорил. «Я знаю это кольцо, оно принадлежит графу Леону». «Принадлежало», — уточнил я. «Я победил, бросив ему вызов достоинства». «Странник не может бросить вызов графу, необходимо быть бароном», — заметил герцог, продолжая смотреть на кольцо. «Незадолго до этого я бросил аналогичный вызов барону Кирингу», — равнодушно пожал плечами я. Герцог помолчал еще немного. «Где вы взяли людей на это? У Леона должно было быть по меньшей мере несколько сотен воинов. И как давно вы вернулись?» «Чуть больше месяца назад». «Что же до воинов? Я привел с севера 1500 отборных бойцов». Глаза Шеридана расширились. Он мгновенно сопоставил донесения и мои слова. «Мне поступали сведения, что на графство Леона напали варвары. Вы хотите сказать, что это ваши воины? Вам поступили неверные сведения». Слегка поморщился я. «На графство никто не нападал. Мои воины просто прошли через него, и крестьяне слегка напугались. Бой был только в замке графа, после того, как я бросил ему вызов достоинства». «Что с графом?» Я выдал ему рыцарское кольцо и отпустил. Пожал плечами я. «Даже не баронское?» — удивленно поднял брови герцог. «Он нарушил правила осады. Баронского не заслужил. Пожалуй, даже не буду спрашивать, как именно», — покачал головой герцог. «Выходит, я зря собирал своих людей, готовясь к вторжению варваров. Расскажите мне об экспедиции». В голосе герцога лязгнул металл. Я коротко рассказал ему об экспедиции, умолчав в основном о происхождении сферы, развеивающей туман, и своих способностях. Герцог слушал предельно внимательно, иногда задавая наводящие вопросы. «И вы привели 1500 с собой, а затем стали графом за один месяц. А что с кораблем капитана Зинча и магистром Пикусом? Вы не причаливали в Короне, я бы знал». Я оставил их на границе диких земель в приказном порядке. Не хотел распространения ненужных слухов. Герцог недобро прищурился, а затем резко сменил тему. «Пожалуй, вам удалось меня впечатлить, лорд Горд. Сколько заняла экспедиция?» «Меньше года, из рыцаря в графы меньше, чем за год. Мало кто может похвастать подобным. Каковы ваши дальнейшие планы? Это напрямую зависит от вас. Помните вопрос, который я задал вам перед отплытием?» «Помню», — коротко ответил герцог Шеридан. Встав из кресла, Шеридан зажег камин, а затем некоторое время смотрел в огонь, игнорируя меня. Я не мешал. Создавалось впечатление, что ответ затрагивал глубинные струны души герцога. «Разумеется, я нашел ответ на ваш вопрос, лорд Горд». Наконец начал говорить герцог, несмотря на меня. «Я желаю». Герцог запнулся. «Я желаю». Герцог Шеридан запнулся во второй раз. Создавалось впечатление, словно что-то мешает ему высказаться, затыкая рот. Герцог глубоко вдохнул воздух и попытался в третий раз. «Я хочу». Я встал в стойку. Похоже, истинное желание герцога слишком сильно противоречило навязанным извне моральным установкам. И на моих глазах происходило, можно сказать, историческое событие. Человек сам, самостоятельно, не зная о возникшей преграде, пытался сломать ей. Я не был намерен проверять, сможет он или нет. Если кто-то медленно идет в нужную тебе сторону, порой стоит его немного подтолкнуть. «Похоже, вы нашли ответ, ваша светлость, но не хотите его говорить. Неужели такой могущественный лорд, как вы, не может вымолвить всего пару слов?» Вкратчиво начал я. Герцог бросил на меня пронзительный, недовольный взгляд и попробовал еще раз. «Я желаю». Герцог словно боролся сам с собой. Его мышцы вздулись буграми, а лицо покраснело. «Что бы вы ни желали, герцог, здесь нет никого, кто мог бы осудить это желание. Только поддержать и помочь в его исполнении», — мягким тоном продолжил я. Герцог покраснел, побледнел, а из его носа потекла струйка крови. И все же он пересилил неведомые цепи и неожиданно четким, решительным голосом сказал: «Я хочу, чтобы он страдал». Затем герцог неверящим взглядом посмотрел на капли крови, что падали на его ладонь из носа, и, словно опомнившись, быстро заговорил, как будто стесняясь того, что сказал: «Я понимаю, лорд Горд. Подобное желание не подобает, не стоит, ваша светлость», — покачал я головой. «Как я и сказал, здесь некому вас осуждать. Мне вполне понятно ваше желание. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, кого имел в виду герцог Шеридан. Первый сын короля Ганнатры, лишенный законного права на престол ввиду неудачной экспедиции. Конечно, целью его злости мог быть только его младший брат-король. Я совсем не ожидал подобного желания. Мне представлялось, что Шеридан захочет корону, реванша, власти. Но прошло уже много лет с тех пор, и, вероятно, герцог копил злобу годами. Его уже не интересовала ни власть, ни королевство, ни корона. Только возмездие, которого требовала обида, что копилось все это время и разъедало его изнутри. Герцог достал платок и вытер кровь, а затем серьезно посмотрел на меня. «И это очень странно, лорд Горд. Я совершенно уверен, что ни один аристократ Ганнатры не поддержал бы меня в этом стремлении. Но вы говорите, что понимаете». «Понимаю», — кивнул я. «И даже более того, что если я скажу вам, что у меня есть отличный план, как исполнить ваше желание». Вот здесь Шеридан удивился, очень сильно удивился. Его глаза расширились, и он посмотрел на меня как незнакомца, словно видит меня впервые. Некоторое время он молчал, размышляя, а затем потребовал: «Говорите». «План довольно простой. У меня есть армия из 1500 северных гигантов, каждый из которых стоит нескольких людей в бою. Вы передадите мне под командование своих людей, и они принесут мне присягу. Затем я брошу вызов герцогу Харну, и с помощью вашей армии возьму его замок. Утвердить меня в титуле герцога, сейчас, когда церковь расформирована, может только король. И когда он сделает это, я брошу ему вызов. В этот же момент вы, взяв под командование и варваров, и своих людей, ударите. Если сделать все быстро, и не дать времени его величеству собрать войска, наших объединенных сил, и той части людей Харна, что перейдут под мою руку, должно хватить, чтобы проломить оборону королевского замка. А после победы вы сможете делать с королем все, что захотите, даю вам слово». Герцог долго молчал, очень долго. Наверное, около получаса мы сидели молча, и я буквально чувствовал, как в его голове щелкают шестеренки, прикидывая расклады. Сам я тем временем готовил удар, чтобы убить возможного партнера мгновенно в случае отказа. Здесь нельзя было допустить осечки. Это может сработать. Наконец, признал герцог. Невероятно дерзко, но это возможно. Пожалуй, я даже знаю, как провернуть все так, чтобы Леон ничего не заподозрил, пока мы не ударим. Объединив силы, возможно, нам в самом деле удастся заполучить корону, и никому здесь не обойтись без другого. Однако одну вещь я не могу понять. По вашему плану выходит, что вы станете королем Ганнатры, а я не вижу ни одной причины, почему им не могу стать я. Я герцог, а вы всего лишь граф. Я законный наследник престола, а вы, при всем уважении, простой рыцарь по происхождению. Назовите мне хоть одну причину, почему вы должны стать королем, а не я. Я развеял проклятие, испытывая облегчение. Герцог был согласен. Дальше оставались в основном торги. Я назову сразу несколько. Первое, вы сами сказали, что ваше желание отнюдь не королевская корона. Это мое желание. Второй, неужели вы думаете, что ваш брат, хорошо зная вас, подпустит вас к себе с армией так близко, чтобы вы смогли бросить ему вызов? Да едва успеете двинуть армию на марш в сторону его замка, как он начнет собирать войска. Скажите, никто в вашем войске не докладывает ему обстановку, но король не станет ожидать вызова от того, кто только что стал герцогом. Это слишком дерзко, слишком быстро. Едва обретя герцогство, никто бы не стал так сильно рисковать, с огромным шансом потерять все. Никто, кроме вас, усмехнулся герцог. В чем-то вы правы, но я считаю, что это все еще недостаточно веские причины. Мы вполне можем придумать что-нибудь, чтобы обхитрить моего брата. Вы можете подойти с войском, а я подкрадусь инкогнито и брошу ему вызов. Затем ваши воины принесут мне присягу, и мы пойдем на штурм. Почему нет? Каков хитрец? Но, пожалуй, у меня была заготовка и на такой случай. Я встал и подошел к камину, повернувшись к герцогу спиной. Зачем мне корона, по-вашему? Тихо спросил я герцога, смотря в огонь. Полагаю, затем же и зачем любому из нас? Пожал плечами тот. Стать королем – это заветная мечта любого рыцаря. Вершина того, что может добиться любой человек. Вы ошибаетесь. Как во мне, так и насчет вершины. Отозвался я, продолжая смотреть в огонь. Пристальный взгляд Шеридана сверлил мне спину. Вот как, тогда просветите, зачем это вам, и где я ошибаюсь. Вероятно, вы слышали о том, что произошло в Кардегарде, верно? Смерть всех иерархов. Полагаю, из всех людей я больше всего знаю о том, как это случилось. Отец гневался на них, однако для нас не все еще потеряно, и потому он выдал мне задание. На моих словах герцог замер, прекратив даже дышать. В мире, где боги являются в мир каждое семилетие, никто не разбрасывается такими словами. Никто, кроме меня. Какое задание? Тихим, неверящим голосом спросил герцог. Все довольно просто, на самом деле. Я поворошил камин палкой, не оборачиваясь. Большинство бед людей происходит от того, что они сами мешают друг другу. Объединив силы, мы давно могли бы, шаг за шагом, очистить королевство от проблемного зверья и жить припеваючи. Но мы разделены. Разделены на королевство, ордена рыцарей, ордена мастеров. Сколько еще разных организаций мы должны придумать, чтобы понять, что вместе мы сильнее. Задание, что дал мне отец, весьма простое. Объединить людей под своим началом. Поможете вы мне или нет, на самом деле, не так уж и важно. Порой божественная поддержка дает больше силы, чем любая армия. Так или иначе, я стану королем. В Ганнатре или в любом другом королевстве, нет никакой разницы. Но я не останусь здесь надолго, чтобы править этим королевством, потому что мне нужно идти дальше. Поэтому затем попробую присоединить к себе еще одно королевство, а затем еще одно, и еще одно, и так до тех пор, пока люди не станут едины. Вы могли бы просто рассказать об этом людям, явить перед ними отца. Они бы сами вознесли вас на престол, облизнул пересохшие губы герцог. Я покачал головой, укоризненно смотря на него. Отец не явится нам, пока условие по объединению не будет выполнено. А учитывая, как вели себя иерархи, у народа осталось не так много веры его посланцам. Мне и так дарована им большая сила. Нет нужды в большем. Остальное мы должны сделать сами. Иначе все это будет бессмысленно. Объединившись под божественной указкой, люди точно так же распадутся на мелкие королевства, едва она уйдет. И насколько большая сила вам дарована, герцог, похоже, пытался оправиться от шока и справиться с собой, достаточное, чтобы уничтожить Небулас, например. Пожал плечами я, но мои силы не беспредельны. Думаю, несколько опытных мастеров, на вроде иерархов-предателей, могли бы и убить меня. Полагаю, именно на этот случай отец и избавился от них. В конце концов, я всего лишь один человек. Герцог подошел к шкафу, где хранил запечатанные кувшины с напитками, и попытался ножом срезать печать с одного из них. Он промахнулся трижды, полосуя ножом воздух. Его руки дрожали. Можно его понять, новости ошеломляющие. Хорошо, что он не знал о том, что я умею лгать. Какова должна быть моя роль в этом плане, лорд Горд? Тихо спросил герцог, не глядя на меня. Сомневаюсь, что королевство просто возьмут и согласятся объединиться сами собой. Ядовитая ложь иерархов слишком глубоко пустила в них свои корни. Будет война, большая война, война за душу человечества, где мы будем сражаться за объединение людей, а наши враги, за свою мелочную власть и сиюминутные желания. Что же до вас, каждой войне нужны генералы. Мы наконец посмотрели друг другу в глаза, принимая окончательные решения насчет друг друга. И по глазам герцога я понял, что он мой. Глава 54. Слова неожиданно прибывших в столицу друзей долгое время не давали Этериасу покоя. Кто же на самом деле отправил людей в долину? Советники, все как один, дружно открестились, сказав, что ничего не знают. Хотя с мастером Инианом состоялся отдельный разговор. Мне нужен полный отчет об эксперименте, который вы поставили над моим помощником без моего ведома, прошипел верховный иерарх, ворвавшись в кабинет советника. Мастер Иниан спокойно кивнул и достал заранее подготовленную папку с документами. Этериас неверяще вчитывался в сухие строки отчета. Замена всех костей до единой. Замена глаз. Множественные инъекции во все группы мышц. Укрепление внутренних органов. Верховный иерарх с грохотом бросил папку на стол и закричал. О чем вы только думали? Как вы вообще посмели делать такое без моего одобрения? А если бы во время операции остановилось сердце? Оно и остановилось. 4 раза. Пожал плечами мастер Иниан. Мы реанимировали. Инвиктус, казалось, был готов лопнуть от злости. Но кричать он прекратил, видя полное отсутствие реакции у собеседника. Кто вам ассистировал? Шварцгофен, Кальтиан, Ментис и Гидельбин. Шварцгофен. Неверяще переспросил Этериас. Тот, кто написал книгу «Нереализованные методики глубинных преобразований организма». Но он же мясник, безумец. В первую очередь он великолепный мастер жизни. Отрезал мастер Иниан. И часть его методик мы смогли применить и реализовать на практике. Глава церкви шумно вдохнул воздух, а затем принялся цедить слова сквозь зубы. Если еще раз вы повернете нечто подобное без моего ведома и согласия, вы до конца своей долгой жизни будете работать на выгребных ямах. Вам это ясно? Предельно. Коротко кивнул мастер Иниан. Гнев начальства, похоже, не произвел на него никакого впечатления. Еще раз бросив на советника убийственный взгляд и хлопнув дверью так, что та едва не слетела с петель, верховный иерарх покинул дом советника. Вы были на удивление сдержаны, мастер Этериас. Ехидно сказал ему на выходе Гилли. Думаю, я почти не слышал криков. И соседи тоже почти не слышали. Между прочим, это все твоя вина. Нагло ткнул пальцем в грудь помощнику верховный иерарх. 20 воинов храмовой стражи и 5 мастеров, что охраняли его святейшество и стояли неподалеку, предпочли сделать вид, что не слышали этого диалога. Каюсь и посыпаю голову пеплом. Развел руками юноша и широко улыбнулся. Куда дальше? Советники все отрицают. Если никто из них не посылал людей в долину, остается только один человек, что мог это сделать. Король. Значит, идем в королевский дворец, встрепенулся парень. Несмотря на то, что он уже неоднократно бывал там вместе со своим патроном, юноша, выбившийся из самых низов, все еще испытывал некоторый трепет перед посещением столь важного места. Однако в королевском дворце Этериаса ждало разочарование. Гвардия и слуги пропустили его без вопросов, как частого гостя, но вот церемониймейстер только развел руками. Его величество нет в замке, ваше святейшество. Как нет? Нахмурился иерарх. Где же он тогда? Отправился на охоту. Говорят, в лесах близ столицы завелась какая-то опасная тварь. Ноздри верховного иерарха гневно и хищно раздулись. Вот как? Значит, мне говорит носа не высовывать из столицы, а сам отправился на опасность тварь охотиться? Гилли, собирай воинов храмовой стражи. Одна нога здесь, другая там. Четко кивнул парень. Куда отправляемся? На охоту. Время и нам размять ноги. Верный помощник не подвел. В тот же день на ногах были все свободные воины храмовой стражи. Таковых набралось 300. Этериас даже недоуменно смотрел на всю эту толпу, что привел его воспитанник. Вообще-то, под сборами он подразумевал взять припасов. На его взгляд, 20 бойцов было вполне достаточно, но сам Гилли был непреклонен. «Мы возьмем всех доступных воинов, или я сам свяжу вас и не выпущу из города, мастер Этериас». Процессия из более чем 300 воинов и 20 мастеров покинула столицу на следующий день. Маршрут королевской охоты не был секретом, вот только точное направление отсутствовало. Отряд гвардейцев и егерей под командованием его величества просто отправились прочесывать леса. И пойди найди их. Среди воинов храмовой стражи нашлись и те, кто умел читать следы, но даже так это заняло несколько дней. На третий день Этериас успел уже пожалеть о своем желании найти короля на охоте и высказать ему все, что он о нем думает. За последние месяцы жизни в столице верховный иерарх успел привыкнуть к ее комфорту, а на дикой природе, ни нормальной ванны, ни нормального туалета, а еще походная стряпня и коварные насекомые. Гилли, нам определенно нужно ввести в храмовую стражу постоянную должность походного повара. Как вы едите эту кашу? Уныло спросил у помощника Этериаса и очередного вредителя ладонью. Нормальная каша. Зак еще неплохо готовит, вот у Галена совсем дрянь получается. А хорошему повару надо платить, это в бюджет не влезает. Помощник иерарха пожал плечами, наворачивая очередную ложку. Слова неожиданно прибывших в столицу друзей долгое время не давали Этериасу покоя. Кто же на самом деле отправил людей в долину? Советники, все как один, дружно открестились, сказав, что ничего не знают. Хотя с мастером Инианом состоялся отдельный разговор. «Я выделю дополнительные деньги храмовой стражи», — устало помассировал переносицу глава церкви. «Но отца ради, найдите хорошего повара и наймите его на постоянную должность». Гилли пожал плечами и кивнул, не став спорить. С его точки зрения, это определенно было ненужное расточительство. Но далеко не все в храмовой страже разделяли эту точку зрения. От бойцов, слышавших разговор, прилетело немало благодарных взглядов. На четвертый день пути, пожилой воин храмовой стражи, который читал следы и вел небольшое войско, внезапно остановился, прислушался к чему-то и сказал: «Я слышу звуки боя. Далеко, но не могу определить в какой стороне». Этериас честно попытался прислушаться, но ничего, кроме шума листьев, так и не услышал. «Несколько миль на северо-восток», четко определил направление Гилли. «Выдвигаемся». Переходя на легкий бег, воины церкви поспешили к источнику шума, но когда они вывалились на обширную лесную просеку, бой был уже почти закончен. Король, одетый в великолепные бело-синие латы с выгравированным на них четким аристократическим профилем какого-то человека, вместе с двумя десятками гвардейцев вонзали копья в гигантскую, напоминающую лося тварь, и резко отпрянули. Та мотнула головой с огромными рогами и рванулась вперед, расшвыривая десяток гвардейцев в стороны, включая короля. Но затем споткнулась, пропахала носом землю и затихла. Этериас оглядел взглядом просеку. Еще два десятка солдат лежали поодаль, не подавая признаков жизни. «Окажите помощь раненым», — скомандовал мастерам верховный иерарх. «Я займусь королем». Кряхтящий король в слегка гнутых латах тем временем пытался подняться. Его левая рука была вывернута под неестественным углом. Этериас внимательно осмотрел друга и, убедившись, что тот не собирается умирать и не имеет критических ранений, скрестил руки на груди и уставился на того недовольным взглядом. «Вот значит как, да, я должен сидеть в столицу, а ты охотиться на вот таких вот тварей, а что если бы она тебе голову последним ударом снесла? Я тоже рад тебя видеть, Этериас. Что ты вообще здесь делаешь?» Король здоровой рукой отстегнул ремешки шлема и сбросил его на землю, присаживаясь на ближайшее бревно. Его волосы были мокрыми от пота. «Я приехал высказать тебе все, что думаю о таком негодяе, как ты, который запрещает мне делать любые опасные телодвижения, но сам при этом спокойно едет охотиться на вот таких вот тварей. Что это за дрянь вообще? Может, ты сначала слегка поможешь мне, и мы поговорим об этом чуть позже?» — указал взглядом на сломанную руку король. Верховный иерарх тяжело вздохнул и принялся оказывать первую помощь. Вправил руку и укрепил перелом тонкими щупами жизни, а затем мощной волной влил силу в короля, снимая боль и ускоряя выздоровление. Кармир-2 устало выдохнул и слегка расслабился, чувствуя, что боль отступает, а тело наливается приятным теплом. Это плотоядный рогоносец, редкая хищная тварь. Его внешний вид – это естественная маскировка. Издалека легко принять такого за крупного оленя или лося, но зубы у него острее бритвы, и предпочитает он мясо. Охотится как раз на оленей или лосей, подкрадываясь к стадам за счет своей внешности, но и человечиной не брезгует. Думаю, пришел к нам со стороны топи. Мощная оказалась скотина, несколько десятков полегло. Сокрушенно покачал головой король. И как ты объясняешь это для себя? Не видишь тут двойных стандартов? Мне ты запретил рисковать, а сам уехал на охоту. И почему ты не взял с собой мастеров? Я взял боевую пятерку. Им не повезло. Тварь выскочила на нас из кустов и снесла их первым ударом. Они успели ударить, но этого оказалось мало. То, что осталось от них, лежит вон в тех кустах. Указал здоровой рукой на кустарник в сотне метров от места боя Кармир-2. Верховный иерарх помрачнел и подошел к туше твари, намереваясь рассмотреть ее повнимательнее. Тяжелое, весом в несколько тонн, покрытое короткой жесткой бурой шерстью тело, на четырех длинных мощных ногах, что заканчивались копытами. Гигантские рога были частично обломаны. На груди виднелась подпалина. Удар мастера огня, что не смог прожечь толстую шкуру. В зверя было воткнуто несколько десятков копий, большая часть которых была сломана. А вот стрел, в противовес этому было мало. Похоже, они просто отскакивали от толстой шкуры, даже не впиваясь в нее. Кармир-2 поравнялся с другом, также рассматривая зверя. «Ты так и не ответил на мой вопрос», — заметил Этириас. Король Ренегона серьезно нахмурился. «Ты был в Кардигарде на двух конклавов, видел многих королей. Скажи мне, сколько из них было стариков?» Этириас на миг задумался, вспоминая. «Ни одного», — ответил верховный иерарх. «Но какое это имеет значение?» «Самое прямое. Это долг любого короля — быть первым в битве, вести вперед своих людей. Так повелось со времен первого короля Ренегона, моего великого предка. И я не буду тем, кто изменит это. В Ренегоне 7 герцогств, ими управляют достойные лорды. Никто из них не осмелится бросить мне вызов, и они слишком недолюбливают друг друга, чтобы объединить силы. Но в тот день, когда я или кто-то из моих потомков станет отсиживаться за спинами своих людей, каждый из них будет бросать мне вызов один за другим, пока мои люди не падут от усталости. Трус не может быть королем», — отчеканил Кармир-2. «Но мне ты запрещаешь подобное. Почему я, по-твоему, тогда должен быть трусом? Ты не король. Ты рука отца, символ нашего единства с Создателем. Последний символ, что у нас остался», — с горечью сказал король. «И если тебе надо быть трусом, чтобы сохранить этот символ, это твое бремя, и ты должен с честью нести его». Этириас долгое время молчал, размышляя, а потом внимательно посмотрел своему другу в глаза. «Символ, который спрятан в тени, ничего не стоит. Он должен быть на виду, должен быть первым щитом нашего народа. Иначе рано или поздно никто не будет верить в него. Лучше такой символ, чем никакого». Пожал плечами король. «Нет, я не буду трусом. Я буду силен достаточно, чтобы снести любую преграду, любую тварь, что будет врагов рода людского, эту или любую другую, будь их хоть 10, хоть сотня, хоть 1000. Людям не придется умирать вместо меня». В глазах верховного иерарха золотым сиянием засветилась сила. В ярости тот взмахнул рукой, и, повинуясь его воле, по лесной просеке пронесся настоящий ураган, взрывая землю и ломая многолетние деревья. Король подошел к первосвященнику и положил руку ему на плечо, успокаивая. «Такова жизнь, люди смертны. Мы победили сегодня, и все люди ближайших земель могут спать спокойно. Не волнуйся на этот счет». Некоторое время они молчали, пока иерарх унимал гнев на самого себя и собственную слабость, что душил его изнутри. «Эх, мощная была зверюга», — прицокнул языком король. «Приручить бы такую и сесть сверху, вот это было бы дело. Она еще жива», — внезапно заявил Этириас. «Я чувствую, в ней еще немало жизни». «Вот как?» — широко раскрыл глаза король. «Удивительно. Столько ран, и все еще дышит. Слушай, давай попробуем приручить. А, вы, мастера, как-то приручили же Конга. А ведь в тех тоже веса под несколько тонн. А теперь смотри, в каждом караване повозки таскают. Думаешь, получится?» — засомневался Этириас. «Конга были травоядные и изначально имели спокойный нрав. А эта хищная, зубы у нее как кинжалы. Попытка не пытка», — воодушевился король. «Если получится, подаришь мне, буду на ней на охоту ездить». Верховный иерарх вздохнул и решил все же попробовать. Конечно, подобного опыта у него не было, но теорию он знал. С небольшой опаской он принялся приближаться к раненой, бессознательной твари. «Не будешь трусом, значит», — ехидно отозвался внутренний голос. Вблизи тварь выглядела еще более страшно, но, глубоко вздохнув, Этериас пересилил себя и подошел к ней, кладя руку на голову, и попытался настроиться на эмоции зверя. Сперва ничего не получалось, но вскоре волшебника прошиб пот. Словно громом, в его голову хлынули ощущения злобы, голода, ярости. Даже раненая и бессознательная, тварь все равно была хищником и всех вокруг воспринимала только как добычу. Молодой маг попытался приглушить эмоции зверя, успокоить их, как рекомендовали когда-то наставники. Но куда там? Проще было остановить каменную лавину, чем заставить эту упрямую скотину перестать относиться к людям как к куску мяса. Этериас не сдавался и пробовал снова и снова, но тщетно, и это вызывало у талантливого мастера только негодование и злость. В отчаянии от бесполезных попыток верховный иерарх просто выплеснул из себя все негодование вместе с силой, теряя над собой контроль. Тварь резко всхрапнула, заставляя того отпрянуть. Мгновением позже волшебник устыдился собственной утраты контроля и решил попытаться вновь. И к его удивлению, попытавшись настроиться на зверя, он не обнаружил ничего, то есть вообще ничего. Определенно, тварь была еще жива, но какие-то эмоции у нее отсутствовали совершенно. Чистый лист, не осталось даже примитивных инстинктов. В полном недоумении верховный иерарх отошел обратно к королю. «Как успехи?» – азартно спросил Кармир-2. «Не знаю. По-моему, что-то получилось, но совсем не так, как должно было быть. А поначалу мне казалось, что она вообще непробиваемая, таких нам точно приручить не под силу». Король почесал затылок, а затем предложил позвать других мастеров. Взятые Этериасом мастера церкви были в основном боевиками, но основы знал каждый из них. «Я совсем забыл, почему вообще изначально искал тебя?» – вдруг вспомнил Этериас. «И зачем же?» – поднял бровь король. «Хотел выяснить, зачем ты послал людей в долину ветров?» Король задумчиво наморщил лоб и нахмурился. «Я не посылал никого в долину ветров. Отца ради, я едва вспомнил, что это за долина. Кажется, ты оттуда родом?» Теперь настал черед верховного иерарха хмуриться. «Но кто тогда это сделал?» «Кто-то послал в долину ветров людей, для того чтобы вывести близких мне людей, потому что им может угрожать опасность». «Какая опасность?» Посерьезнел король. «Откуда ты вообще об этом знаешь? Мои друзья из Аурелиона прибыли в столицу и сказали, что им писал герцог долины. В долину заявился отряд рыцарей, которые сказали, что кто-то может похитить близких мне людей и использовать их для шантажа, чтобы выманить меня из укрепленного места. Никто из моих советников не посылал людей в долину, и я предположил, что это сделал я». Мрачно закончил фразу Кармир-2. «Но я этого не делал, и здесь есть два варианта. Либо кто-то еще волнуется за тебя настолько, что решил обезопасить твоих близких, либо эти самые люди на самом деле просто похитили кого-то из долины для этих самых целей под предлогом спасения». Глаза Этериаса в страхе расширились. «Но из моих близких в долине живет только Лиссандра, моя подруга детства и бывшая любовница». Король промолчал. Дополнительных объяснений тут не требовалось. Некоторое время друзья просто наблюдали за тем, как мастера аккуратно исследуют тварь, суетясь вокруг. «Должно быть это тяжело для тебя, так резко сорваться с места и уехать в другое королевство навсегда, оставив все за спиной». Осторожно начал король. «Я никогда не покидал Ренегон, даже когда был принцем. Ты любишь ее, дом, место, которое никогда не покидает тебя». Грустно улыбнулся своим воспоминаниям Этериас. «Любил когда-то, но она меня нет, и потому я согласился стать верховным иерархом, когда учитель выбрал меня своим преемником, и тогда мы расстались. Сейчас же, не знаю, но она мне все еще дорога». Покружив примерно полчаса вокруг зверюги, старший из мастеров в полном недоумении подошел к королю и верховному иерарху. «Не имею ни малейшего представления, как вы это сделали, ваше святейшество», — развел руками пожилой мастер. «Но, похоже, она совершенно отупела. Как она будет себя вести, когда очнется?» — деловито уточнил король. «Понятия не имею», — пожал плечами старик. «Думаю, что вообще никак. В голове у зверюги просто чистый лист. Я даже не уверен, сможет ли она вообще двигаться. Возможно, та забыла даже как ходить». Король довольно потер руки, смотря на недоумевающих волшебников, и авторитетно заявил: «Мне подойдет. Если там чистый лист, значит, можно выдрессировать. Вяжите ее и слегка подлечите. Мы возьмем ее с собой. Полные сомнения в умственной полноценности короля взгляды были ему ответом, но возражать никто не решился. Глава 55. Едва с герцогом было достигнуто соглашение, тот тут же развязал кипучую деятельность. Ко мне было немедленно организовано настоящее паломничество мастеров в синих робах разных оттенков, которые принялись скреплять приносящих присягу воинов герцога. Те совершенно не роптали и не спорили. Своих бойцов лорд Шеридан выдрессировал отменно. Впрочем, едва они приносили клятвы, тот тут же вызывал их к себе обратно и принимался комплектовать новые отряды. Я заметил, что герцог разослал в разные места дюжину писем в первый же день и продолжал вести активную переписку с неизвестными мне лицами. Помимо этого, тот немедленно затребовал у меня связь с гигантами и сказал мне, что те должны перейти в его подчинение, и это в первую же неделю. На мои попытки как-то повлиять на ситуацию, герцог мягко оттеснил меня в сторону. «Лорд Горд», — укоризненно посмотрел на меня герцог Шеридан, — «дело, которое мы с вами затеяли, требует немалой сноровки, удачи, связи и взаимного доверия. Как долго вы прожили в Ганнатре?» «Год, два. Я прожил здесь всю жизнь и гораздо лучше знаю, как у нас все устроено. От вас требуется только поработать лицом, бросить вызов герцогу Харну в нужный момент и сделать оговоренное чуть позже. Расслабьтесь, вы уже привели армию, что способна на равных сразиться с королевской гвардией. При правильном подходе этого вполне хватит». После того, как мы все обговорили в первый раз, герцог стал полностью избегать упоминания короля и короны в любых диалогах. «Вы взяли под себя командование всеми нашими силами. Это не может не настораживать, и вы должны это понимать. Всеми силами, что принесли вам клятвы верности», — улыбнулся герцог. «Бросьте. К тому же, кто из нас двоих полководец? Меня учили этому с детства. А что вы делали в то время? Обучались у странников? Насколько я знаю, в курс их подготовки отнюдь не входит командование крупными отрядами». Я демонстративно поднял руки в жесте сдачи. Не доверять герцогу именно сейчас у меня действительно не было причин. Просто утрата контроля над ситуацией слегка выводила меня из себя. В конце концов, я действительно обещал герцогу позицию генерала. «Пожалуй, вы правы», — кивнул я. «Я просто испытываю легкое волнение от утраты контроля. Непривычное чувство». Шеридан понимающе усмехнулся. «Лучше посвятите время тренировкам, сэр Горд. Вам еще предстоит поучаствовать в бою. Если вы будете отсиживаться за спинами воинов, люди могут неправильно это понять». В этом была своеобразная изощренная ирония. Один обман с игрой на религиозных чувствах герцога дал мне больше, чем длинный опаснейший поход длиною почти в год. Даже жаль, что мне было ни с кем этим поделиться. Пока Шеридан готовил вторжение в соседнее герцогство, я даже подумывал запросить целителей, чтобы отрастить новые конечности. Но, поразмыслив побольше, отказался от этой идеи, решив лишь укрепить их, дабы получить преимущество в бою. Фехтовать правой, ведущей рукой, которая также стала мертвой, было непривычно. Поэтому, слегка поразмыслив, я заменил оружие, заказав кузнецам герцога длинную и тяжелую булаву. Повышенная сила неживой руки позволяла таскать ее с легкостью, а мощным ударом можно было проломить любой блок. На тренировках с солдатами герцога я ломал щит вместе с рукой любому, кто пытался блокировать этот удар. Вполне подойдет. Всего месяцем позже я стоял перед замком герцога Харнаржавого, а за соседним лесом, всего в нескольких часах пути, находился лагерь нашей объединенной армии. К моему удивлению, гораздо более внушительный и крупный замок герцога отнюдь не выглядел готовым к штурму или осаде. Стрелометы и камнеметы были накрыты чехлами от дождя. Словом, типичный замок в мирное время. Услышав о том, кто пришел, дозорный скрылся, чтобы доложить герцогу, а затем вернулся и спокойно пригласил меня внутрь. «Его светлость лорд Харн приглашает вас отдохнуть с дороги, ваше сиятельство», — поклонился мне стражник. «Я бы предпочел поговорить с его светлостью на воротах», — спокойно отказался я. Стражник весьма удивился, но спорить не стал. Герцог был внушительным мужчиной лет 50. Выглядел он как настоящий громила, и в густых рыжих волосах не было еще ни грамма седины. «Я удивлен, что вы не отказываетесь принять мое гостеприимство, граф», — слегка удивленно посмотрел на меня герцог. «Что привело вас ко мне?» «Я, граф Горд, бросаю вам, герцог Харн, вызов достоинства за ваш титул», — четко произнес я ритуальную фразу. Герцог застыл соляной статуей, его лицо окаменело. Спустя некоторое время он медленно, словно неверяще, спросил меня: «Дайте я угадаю, граф, Армия, что стоит неподалеку, ее воины дали вам вассальную присягу. Вы правильно поняли, улыбнулся я. Герцог еще немного помолчал, в его голове словно щелкали счеты, а затем он начал грязно, по-портовому ругаться, поминая меня, мою мать, мать герцога Шеридана, морских тварей и многое, многое другое. Он ругался долго и несколько минут, с чувством, самоотдачей и неподдельным негодованием. Я решил не препятствовать ему. Затем герцог скрылся с барбакана, и вскоре ворота открылись. В одиночку герцог Харн подошел ко мне. На его лицо словно налегла тень. «Что же, граф, передавайте герцогу Шеридану мои поздравления. Ему великолепно удалось провести меня в этот раз», — мрачно сказал герцог и стянул с себя перстень из белой стали. «Вы просто отдадите его мне?» — неверяще посмотрел на герцога я. «Я сдаюсь и полагаюсь на вашу честь», — кивнул герцог. «Большая часть моих людей находится на северо-востоке и не успеет к штурму, а гарнизон замка минимален. Устраивать битву бессмысленно. У меня в голове крутилась только одна мысль. Как Шеридан все это провернул?» Я достал перстень графа и передал его бывшему герцогу. «Полагаю, вы вполне справитесь с управлением моим графством. Отправьте письмо своим людям и расскажите им об изменившейся ситуации». Бывший герцог скрипнул зубами, но проглотил оскорбление и молча забрал у меня кольцо. Мешать герцогу забирать личные вещи и накопления я не стал. Это могло быть неправильно понято. Появившийся вместе с армией несколько часов спустя герцог Шеридан просто лучился удовольствием. «Он сдался», — ухмыльнулся Шеридан. «Да, к моему удивлению», — подтвердил я. «Еще бы, у него здесь не было ни шанса. Он все-таки не дурак. Все его люди в неделе пути отсюда». Самодовольная улыбочка герцога прямо просила кирпича. «Как вам удалось?» — искренне полюбопытствовал я. «Это я расскажу позже», — качнул головой герцог. «Пойдем, поднимемся на стены. Есть еще одно дело». Герцог привел на барбакан, откуда можно было хорошо рассмотреть наших солдат, что занимали замок, и солдат Харна, которые уныло смотрели на все это. А затем он неожиданно размахнулся и отвесил мне тяжелую пощечину, опрокинув меня на землю. «Ты будешь делать то, что я скажу, щенок, потому что я старше и опытнее». Громкий голос Шеридана разнесся так, что его слышало ползамка. Я медленно поднялся, слегка тронув щеку. Это было больно. Герцог выглядел так, словно внезапно впал в гнев. Но его глаза смеялись. Это была игра. «Я так не думаю. Я герцог, и мы равны, а ваше поведение совершенно непозволительно». Я изобразил на лице оскорбленную невинность, решив подыграть ему. «Я сделал тебя герцогом, и ты будешь меня слушать», — грохотал герцог. «Вы настоящий хам, лорд Шеридан, и я не позволю вам разговаривать со мной в таком тоне. Я дам вам несколько дней, чтобы передохнуть, но затем забирайте своих людей и проваливайте из моего замка. Тебе это так просто с рук не сойдет, мальчишка. Недолго тебе оставаться герцогом, так и знай», — мрачно пообещал мне герцог, и, круто развернувшись, ушел. Тем же вечером, пока я обживался в покоях герцога Харна, лорд Шеридан с улыбкой заглянул ко мне с несколькими кувшинами напитков. «Не скажу, что я особо любил Харна как соседи, но погреба у него превосходные», — разлил по бокалам какой-то пряный напиток с одуряющим запахом Шеридан. «Надеюсь, вас не сильно расстроила эта сцена на барбакане». «Вовсе нет», — скупо улыбнулся я, — «но я не отказался бы услышать, зачем это было нужно, разумеется. Но прежде, ответьте мне на один вопрос. Вы поможете мне стать королем?» «Нет», — слегка удивленно ответил я. «Мне казалось, мы обо всем уже». «Превосходно», — широко улыбнулся герцог. «Именно об этом ответе вы и расскажете моему брату, когда он спросит вас об этом». Спустя пару мгновений я собрал мозаику. Если так подумать, за все время разыгранных сценок, герцог, видимо, по старой привычке, не сказал ни единого слова лжи, ведь мне действительно недолго оставаться герцогом, а младшие должны слушать старших. Я посмотрел на Шеридана с уважением и восхищением. Да, обмануть противника, не сказав ни слова лжи, и победить армию равного противника, не пролив ни капли крови, это высший пилотаж. «Значит, вы полагаете, что он вызовет меня к себе?» — подытожил я. «Несомненно, у него наверняка найдутся соглядатай, если не среди моих людей, то среди людей Харна точно. Слухи разносятся быстро. Думаю, он пригласит вас на прием, именно вас, проигнорировав меня. Со стороны все это выглядит как моя личная игра. Я попытался возвысить вас, чтобы, опираясь на людей Харна, объединить силы двух герцогств и бросить вызов королю. Кстати, Почему вы не смогли сделать это раньше? По моим прикидкам, у вас больше людей, чем у Харна, заметил я. Герцог поморщился. Во-первых, у меня не было верного графа на этот случай. Мой брат внимательно следит за мной и моим вассалами. Во-вторых, сам Харн тоже не дурак и готов к такому повороту. И у него достаточно людей, чтобы выдержать штурм или осаду в его замке. Но в этот раз вам удалось провести его. Кстати, как, это заслуга ваших новых вассалов, лорд Горд. Шеридан нацелютовал мне бокалом. Я приказал им изобразить видимость вторжения на северо-востоке герцогства. А потом рассказал о гигантах самому Харну, предложив объединить силы и убрать проблему. Пока он посылал своих людей на северо-восток, моя армия шла маршем на соединение к его войскам, а маршрут пролегал прямо рядом с его замком. Откуда было ему знать, что для устранения проблемы варваров мне достаточно отдать всего один приказ самим варварам? Неплохо, очень неплохо, использовать гигантов как приманку, как бы ни произошло столкновений, заметил я, ни к чему терять воинов перед решающей схваткой. Герцог согласно кивнул. Я сказал вождю гигантов избегать сражения и отступать по дуге к моему герцогству, а людям Харна тот уже послал приказ вернуться. Я рассказал ему про этот трюк. Мы немного помолчали, наслаждаясь напитком. «С Харном не будет проблем?» – спросил я. «Будут, разумеется», – флегматично ответил герцог. «У него достаточно денег и он сохранит часть людей. Думаю, он попробует взять реванш через некоторое время. Но к тому времени наш план уже будет исполнен и это будет неважно. Каковы наши дальнейшие планы, лорд Шеридан? Примите мое восхищение вашим мастерством. Полагаю, учитывая ваш опыт, я должен довериться вам в этом деле». Герцог польщено улыбнулся в ответ на мои слова, но затем посерьезнел. «Думаю, в скором времени мой брат устроит прием в своем замке в честь нового герцога, где попытается убедиться в том, что вы не примете мою сторону. Постарайтесь убедить его в этом, а когда он утвердит вас в титуле, бросайте ему вызов. Тем временем я постараюсь подвести войска как можно ближе, сделав это так, чтобы он ничего не заподозрил. Он не может просто приказать арестовать меня в ответ на подобную наглость?» – спросил я. Герцог помедлил с ответом. «Это возможно», – признал, наконец, Шеридан. «Король – это верховная власть в стране. Его слово – абсолют. Ситуация, когда его смещают, крайне редка. В известных мне исторических хрониках было всего два случая, когда это случалось – в Арсе и в Ниоре. Предсказать действия моего брата в этой ситуации невозможно. Может статься, что вам придется пробиваться из его замка с боем. Однако вы говорили, что отец даровал вам большую силу, верно? Вы справитесь с этим, если придется?» «Да, справлюсь», — уверенно кивнул я. «Однако мы должны предусмотреть и вариант на тот случай, если ему удастся схватить меня. В этом случае все просто. Я штурмую замок вместе с армией и освобождаю вас». Пожал плечами герцог. «Но это плохой вариант. Лучше, если вы будете на передовой, когда мы будем сражаться с королевской гвардией». Герцог Шеридан не ошибся. Спустя всего 3 недели проживания в герцогстве мне пришло письмо от короля. Я с интересом сломал печать, вчитываясь в строки. «Лорд Горд, возьму на себя смелость первым поздравить вас с новым титулом и новыми владениями. Ваше возвышение, несомненно, редчайшие события и великое достижение, которое войдет в анналы нашего королевства. Как добрый король, я не вмешиваюсь в распри между лордами, и потому вы можете не опасаться каких-либо препятствий к утверждению вашего титула с моей стороны. Ваш стремительный рост вызвал изрядное любопытство к вашей персоне со стороны знатных людей нашего королевства, и потому я приглашаю вас на королевский бал, организованный в вашу честь. Он состоится на исходе этого года в моем замке близ Небулоса. Элион Ганатрои, неделя воды, месяц земли, 1018 год от сотворения мира. Королевский замок, Ганатра». Прочитав письмо, я слегка задумался над тем, кого брать с собой на прием. У меня совершенно не было в окружении людей, подходящих для выхода в свет. Если бы позвал своих рыцарей и охотниц, местные просто поднимут их на смех, сразу заприметив отсутствие манер. Такие удары по репутации были мне совсем ни к чему. Мне еще править этими людьми. Слегка поразмыслив, я позвал к себе Киану. «В скором времени я покину этот замок и отправлюсь на королевский бал. И вы хотите пригласить меня в качестве спутницы?» — удивилась девушка. «Я совершенно не умею танцевать». «Нет, я позвал тебя не за этим. Держи». Я кинул девушке кольцо барона Киринга. Ее глаза неверяще расширились. Думаю, я вполне могу оставить тебя в герцогстве на хозяйстве. Раз уж ты справилась с тем, чтобы набрать 40 человек, очевидно, у тебя есть некоторые лидерские задатки. А это твой новый титул, для большей внушительности. Справишься? Киана некоторое время молчала, перебрасывая взгляд с меня на кольцо, а затем низко поклонилась. «Я не подведу вас, ваша светлость». Я усмехнулся. «Брось, титул отнюдь не меняет людей. Ты же не думаешь, что, поднявшись высоко, я стану вести себя иначе?» Некоторое время любовница сверлила меня задумчивым взглядом, а потом несмело улыбнулась. «Мне доводилось видеть и такое. Остальные также остаются. Помогут тебе. Командование армии остается на герцоге Шеридане. Я слышала, что вы поссорились». Неуверенно протянула девушка, слегка тряхнув копной черных как смоль волос. «Разумно ли это?» Я подмигнул ей. «Не все слухи верны. Но об этом, молчок, договорились. Все, иди и занимайся делами». Напоследок я поцеловал ее в щеку и проводил легким шлепком по заднице. И, на удивление, в этот раз даже не удостоился возмущенного взгляда. Вот что делают животворящие подарки. Интерлюдия. Милая ворвалась в спальню собственной подруги и, схватив ту за грудки, прижала к стене навесу. «Это уже переходит все границы, Киана». Черноволосая девушка флегматично посмотрела на подругу и попыталась пожать плечами. «Навесу это получилось плохо. Я, конечно, весьма умна, но все же не отказалась бы от пояснений. Не делай вид, что ты не понимаешь, что я имею в виду. Сначала ты спишь с парнем, который мне нравится, и как будто этого мало, начинаешь делать претензии на серьезные отношения. Я думаю, тебе стоит отпустить меня и поставить на место, потому что, если он узнает о произошедшем, тебе точно никогда ничего не светит», — спокойно высказалась черноволосая. Подруга немедленно отпустила ее на землю, но вот ярости в ее глаза, напротив, прибавилось. «Вот, это значит, что я права. Теперь ты еще и прикрываешься чужим расположением». «Вовсе нет», — хмыкнула черноволосая, отряхивая одежду. «Я просто хорошо изучила его характер. Между прочим, я всерьез не понимаю, что тебе не нравится. Я же не соблазняла его. Он сам пришел к нам пятерым и предложил стать его любовницами. Я согласилась, вы все отказались, а ты еще и с возмущением дверью хлопнула. А теперь ставишь мне какие-то претензии. Или...» Киана слегка прищурилась. «Ты наконец-то готова признать свою пылкую, безответную любовь?» Милая засопела. «Готова», — мрачно ответила немертвая девушка. «И ты давно это знала. И все же я вижу на твоем пальце баронское кольцо, и именно тебя оставили хозяйничать в герцогстве. Как мне это понимать? Честно, я сама в некотором удивлении», — призналась Киана. «Лорд Горд совершенно не похож на человека, который будет раздавать столь дорогие подарки женщинам, с которыми спит. И тут, на мой взгляд, одно из двух. Либо он воспринимает меня просто как достойного офицера, а любовница – это просто приятное дополнение, или он действительно в меня влюбился. Какой верный, выбирай сама». Милая отошла к окну спальни и вцепилась пальцами в волосы. «Если он любит тебя, почему он вернул меня из мертвых? Это наверняка непросто. Ты уверена, что он не проделал бы этого для других своих людей?» Подняла бровь Киана. «Двое парней из отряда Шимуя погибли во время нападения морских змей. Их тела просто бросили на корм акулам». Некоторое время девушки просто молчали, обдумывая ситуацию.